Рассматривая одну из версий кумранистов, согласно которой в кумранских свитках под нечестивым жрецом понимался не Яннай, а предшествовавший ему Гиркан 134-104 года до нашей эры, или даже Симеон 142-134 года до нашей эры, Амусин, ссылаясь на вышеприведенные отрывки из Иосифа Флавия, демонстрирующие нескрываемую ненависть евреев к Янаю, совершенно справедливо отмечает, что ни к Гиркану, ни к Симеону народ с подобной ненавистью не относился, но скорее, напротив, их почитал. Не случайно также, что в талмудической литературе, пишет Амусин, сохранилось указание, что Яннай – нечестивец по природе своей. Из всего сказанного со всей очевидностью следует, что нечестивым жрецом, первым кумранитов, мог быть в это время единственно Александр Яннай. После расправы над фарисеями, их женами и детьми, как пишет Флавий, все его, Яннай, противники, число которых доходило до 8000 человек, ночью бежали и находились в изгнании в течение всего того времени, что Александр был жив. Вполне вероятно предположить, что часть бежавших влилась в ессейские секты. Примечание к Мишне, а вот 8, сообщает об этих гонениях на фарисеев. И Иегуда, сын Таббая, и Шимон, сын Шитаха, Симеон бен Шитах. Третья пара, которая стояла во главе Сангедрина и в дни царя Янная, и после него, в дни царицы Шеломит Соломеи, его жены. Шимон, сын Шитаха, был братом царицы Соломеи. Примечание. Сим, сын Сета. И когда Яннай убивал мудрецов израильских, сестра его спрятала. Позже, благодаря влиянию царицы на мужа, Шимон смог выйти из убежища и вернуться к деятельности в Сангедрине, все члены которого принадлежали к партии саддукеев. Однако, благодаря мудрой политике, Шимон сумел удалить всех саддукеев из Сангедрина и сформировать его снова, но на этот раз из фарисеев, возвратив таким образом закону прежнее величие. Тогда он, Шимон, послал за Иегудой, сыном Таббая, который ранее бежал в Александрию египетскую. Примечание. Трактат Авот. Если верить данному сообщению, то оказывается, что оба, председатель и вице-председатель Синедриона в дни Александра Яннай, находились в бегах. Поэтому становится вполне понятной характеристика, данная кумранскими общинниками Яннаю «Яростный лев». Как повествует Флавий, Яннай практически все время проводил в военных походах и войнах. Из этого следует, что страной в его отсутствие правила Соломея. И не исключено, что ее брат Симеон. Данное замечание нам понадобится, когда мы будем комментировать Тольдот и Ешу. Под конец жизни Яннай, цитата, «впал вследствие невоздержанности в вине в болезнь, и хотя в течение 3 лет страдал перемежающейся через 4 дня лихорадкой, однако не отказывался от своих походов, пока не умер от истощения в горах Герасинских во время осады крепости Рогавы по ту сторону Иордана. С его смертью наступило время расцвета правления Симеона бен Шитах. Согласно Мишне, Симеон был все годы власти Яная и после его смерти главой раввинистического суда, а также, будучи братом царицы, надо полагать, фактически руководил большим Синедрионом, Академией мудрецов. Соломея формально оставила за собой царство. Впервые в обозримой истории Израиля царствовала женщина. На должность первосвященника она назначила, надо полагать, Симеона. Примечание. Хотя и говорится, что Соломея первосвященником назначила своего сына Гиркана II как вследствие его возраста, так еще более для того, чтобы наполнить чем-нибудь его досуг, но в другом месте сообщается, что произошло это в 70-м году до нашей эры, то есть спустя 6 лет после смерти Янная. А поскольку, согласно Флавию, Гиркан II был не способен к государственным делам и более всего предпочитал мир и спокойный образ жизни, то можно с полной уверенностью утверждать, что страной управил Симеон, которого как первосвященника после Александра Яная могли упоминать кумранские свитки, что подвигло Тантлевского совершенно правильно ввести понятие «священник второй». Как пишет Флавий, царица передала все дела фарисеям, повиноваться которым повелела и народу. В скобках именно их кумраниты называли скользкими аве. Таким образом, она носила лишь имя царицы. Вся же власть на самом деле была в руках фарисеев. Последние возвращали изгнанников на родину, освобождали заключенных, одним словом, ничем не отличались от настоящих правителей. Во время этого заключительного периода царствования Соломея и Симеона, приблизительно через 4 года после смерти Яная, то есть в 72 году до н.э., на свою проповедь в возрасте 47 лет вышел Иисус Христос, учитель праведности. Согласно преданию, благовествование продолжалось около 3 лет, каким бы содержанием, мистическим, аллегорическим и прочим, ни были наполнены канонические Евангелия, тем не менее дух этой проповеди среди иудеев передан, как нам представляется, совершенно верно. Впрочем, последнее заявление выходит за область научных доказательств и выражает не более чем позицию автора.